Фотографии Мироненко, которые Балларду показали в Мюнхене, мало о чем говорили. Только на одной или двух можно было разобрать лицо агента КГБ, а все остальные были крупнозернистыми и в пятнах, не отражая облика человека. Баллард не очень расстроился. Из своего обширного и подчас горького опыта он знал, сколь обманчивой бывает внешность. Но ведь имеются и другие способности, остатки тех чувств, что атрофировались к нашему времени, которые он умел задействовать и с их помощью разнюхивал самые мелкие признаки обмана. Этими способностями он и воспользуется при встрече с Мироненко и добьется от него правды. Правды? Здесь вообще какая-то головоломка, и не лучшей ли тактикой была бы искренность? Сергей Захарович Мироненко 11 лет возглавлял отдел С в управлении КГБ и имел доступ к самой засекреченной информации о распределении тайной агентуры Советов на Западе. В течение последних недель, однако, он разочаровался в своих нынешних начальниках и был готов приступить долг, что стало известно британским секретным службам. Взамен немалых усилий, которые будут предприняты в его интересах, он обязался действовать в качестве агента против КГБ в течение 3 месяцев, после чего он будет принят в объятия демократии и спрятан там, куда не смогут добраться его мстительные владыки. Балларду нужно будет встретиться с этим русским один на один, чтобы попытаться установить, насколько искренним является его отход от идеологии. Ответ следует искать не в словах Мироненко. Баллард знал это наверняка, а в едва заметных оттенках его поведения, которые мог бы уловить лишь инстинкт. В свое время эта головоломка показалась бы Балларду увлекательной, когда каждая его мысль разматывает новый виток с запутанного клубка загадки. Но такие заключения принадлежали человеку, убежденному, что его действия оказывают решающее влияние на ход мировых событий. Теперь он был мудрее. Агенты из Запада и Востока корпели над своей секретной рутиной из года в год. Составляли заговоры, кривили душой, время от времени, хотя редко, проливали чью-нибудь кровь. Они знали и паническое бегство, и обмен пленными, и маленькие тактические победы. Но в результате все оставалось примерно в том же положении, как и всегда. Взять, к примеру, хоть этот город. Впервые Баллард попал в Берлин в 1969 году. Ему было 29, годы тренировок сделали его тело здоровым и не чуждым удовольствий. Но здесь ему не было комфортно. Он не воспринимал очарование этого продуваемого всеми ветрами города. Город забрал себе Одолла, его коллегу, в первые 2 года, как бы в доказательство своей пагубности, и однажды Баллард почувствовал себя потерянным для жизни. Но теперь этот поделенный пополам город стал ему ближе, чем Лондон. Неуютный город неоправдавшегося идеализма и, может быть, что наиболее пронзительно, город ужасной изоляции был созвучен его настроению. Он и город, живущие в пустыне умерших амбиций. Он нашел Мироненко в картинной галерее, и он был прав, фотографии действительно врали. Русский выглядел старше своих 46 и более болезненным, чем на тех украденных снимках. Ни один из них не подал виду, что они знакомы. Они бродили между картин битых полчаса, причем Мироненко проявлял большой и, по всей видимости, подлинный интерес к произведениям. Только убедившись в том, что за ним нет слежки, Мироненко покинул здание и повел Балларда в укромное предместье Далем, в их общую резиденцию. Там они устроились в маленькой нетопленной кухне и начали разговор. Мироненко не очень уверенно владел английским, хотя Балларду показалось, что в его трудностях больше тактики, чем незнание грамматики. Вполне вероятно, что и в разговоре на русском за таким фасадом мог прятаться более серьезный противник, чем это казалось на первый взгляд. Но, несмотря на трудности с языком, признание Мироненко было недвусмысленным. «Я больше не коммунист», — заявил он без обиняков. «Вот здесь...» — он ткнул себя в грудь. «Я не член партии уже много лет». Он достал из кармана носовой платок и стянул с руки перчатку. В платке был завернут пузырек с таблетками. «Извините», — сказал он, вытряхивая таблетки. «У меня сильные боли. В голове, в руках». Баллард подождал, пока тот проглотит свои пилюли, затем спросил: «Что заставило вас усомниться?» Русский спрятал платок с пузырьком. Его широкое лицо ничего не выражало. «Как человек теряет свою... свою веру», — сказал он. «Это то, что я видел слишком много раз или слишком мало?» Он посмотрел в лицо Балларду, пытаясь определить, дошел ли до него смысл его сбивчивой фразы. Не найдя тому подтверждений, он попробовал еще раз. «Я думаю, что человек, не чувствующий себя потерянным, потерян». Мироненко изложил парадокс весьма элегантно. Подозрения Балларда относительно его настоящего владения английским подтвердились. «Сейчас вы чувствуете себя потерянным?» – спросил Баллард. Мироненко не ответил. Он стащил вторую перчатку и начал разглядывать свои руки. По-видимому, таблетки не облегчили его страданий. Он сжимал и разжимал кулаки, как больной артритом, проверяющий свое состояние. Наконец он поднял голову и сказал: «Меня учили, что у партии есть ответы на все вопросы. Это избавляло меня от страха». «А теперь?» «Теперь?» – переспросил он. «Теперь меня посещают странные мысли. Они приходят из ниоткуда». «Продолжайте», – сказал Баллард. Мироненко слабо улыбнулся. «Вы должны знать меня всего насквозь, ведь так? Даже мои мысли?» «Конечно». Мироненко кивнул. «С нами будет то же самое», — сказал он затем и, сделав паузу, продолжил. «Иногда мне кажется, что я должен раскрыться. Вы меня понимаете? Я должен разломаться. Внутри меня все клокочет. И это пугает меня, Баллард. Мне кажется, они должны видеть, насколько я их ненавижу». Он посмотрел на собеседника. «Вам нужно торопиться, иначе они меня расколют. Я стараюсь не думать, что они сделают». Он опять умолк. Всякий след улыбки, какой бы ни веселой она ни была, исчез. «Управление имеет такие отделы, о которых даже я ничего не знаю. Специальные клиники, куда не может проникнуть никто. Они умеют раскрошить человеческую душу на куски». Баллард, как закоренелый прагматик, спросил, не слишком ли тот преувеличивает. Он сомневался, что попавшего в лапы КГБ будет занимать вопрос о душе. Скорее, о теле с его нервными окончаниями. Они говорили час или больше, то о политике, то вспоминали свое прошлое, то болтая, то исповедуясь. К концу встречи у Балларда не оставалось сомнений в неприязни Мироненко к своим хозяевам. Он был, по его собственным словам, человеком без веры. На следующий день Баллард встретился с Скрипсом в ресторане отеля «Швейцерхоф» и сделал устный отчет по делу Мироненко. «Он готов и ждет. Но он настаивает, чтобы мы поторопились со своим решением». «Не сомневаюсь в этом», — сказал Крипс. «Сегодня его стеклянный глаз плохо работал. Наверное, это холодный воздух сделал его малоподвижным», — думал Крипс. Иногда он двигался медленнее, чем настоящий глаз, а иногда Крипсу приходилось даже слегка подталкивать его пальцем, чтобы привести в движение. «Никакое решение нельзя принимать, сломя голову», — сказал Крипс. «А в чем проблема? У меня нет никаких сомнений относительно его намерения или его отчаяния». «Ладно, давай что-нибудь на десерт». «Вы сомневаетесь в моем выводе? Я правильно понял?» «Давай что-нибудь сладкое, чтобы я не думал о нем как о полном негодяе». «Вы думаете, я в нем ошибся?» – завелся Баллард. Ответа не последовало, Баллард перегнулся через стол. «Так нужно вас понимать?» «Я просто призываю к осторожности», – сказал Крипс. «Если мы все же решимся взять его к себе, русские очень обидятся. Мы должны быть уверены, что дело стоит той бури, которую оно навлечет. Слишком все неустойчиво». «А когда оно устойчиво?» – возразил Баллард. «Назовите мне время, когда перед нами не маячил бы какой-нибудь кризис». Он откинулся в кресле и попытался по лицу угадать мысли Крипса. Его стеклянный глаз казался более блестящим, чем настоящий. «Я уже сыт по горло этими играми», – пробурчал Баллард. Стеклянный глаз повернулся. «Из-за русского?» «Может быть». «Поверь мне», — сказал Крипс. «У меня есть веские основания быть осторожным с этим человеком». «Назовите одно». Ничто не подтверждено. А что у вас есть на него? Наседал Баллард. Кое-какие слухи, ответил Крипс. Почему меня не поставили в известность об этом? Крипс потряс головой. Теперь это уже история, сказал он. Ты сделал хороший отчет. Ты должен понять, что если все происходит не так, как по-твоему должно происходить, это вовсе не значит, что ты не прав. Понимаю. Нет, не понимаешь, возразил Крипс. Тебя это мучит, и я вовсе не хочу порицать тебя за это. Так что же все-таки происходит? Может, мне вообще забыть, что я с ним встречался? Это было бы неплохо, произнес Крипс. С глаз долой, сердце вон. Впрочем, Крипс вовсе не надеялся, что Баллард последует этому предложению. На следующей неделе Баллард сделал несколько осторожных запросов Помераненко и в результате понял, что его обычные осведомители получили предупреждение держать язык за зубами. Так или иначе, новые сведения по этому делу Баллард узнал из утренних газет в сообщении о теле, найденном в доме возле станции на Кайзердам. Читая статью, он еще не знал, как увязать это происшествие с Мироненко, но его заинтересовали некоторые подробности. Например, он подозревал, что упомянутый дом использовался время от времени секретными службами. Далее в статье описывалось, как две неустановленные личности едва не были задержаны, когда выносили труп. Причем, предположительно, это было запланированное убийство. После полудня он направился к Крипсу в офис, надеясь выведать у него какое-нибудь объяснение. Но секретарша сказала, что Крипса не было и не будет. Он уехал в Мюнхен по срочному делу. Баллард оставил ему записку с просьбой об аудиенции, когда тот вернется. Выйдя из офиса на холодную улицу, он заметил, что стал объектом пристального внимания узколицего мужчины с залысинами и смешным хохолком на лбу. Баллард знал, что это питомец Крипса, но не мог припомнить имени. «Саклинг», — напомнил тот. «Ну, конечно», — ответил Баллард. «Привет. Нам неплохо бы поговорить, если у тебя есть пара минут», — сказал Саклинг. Его голос был таким же сдавленным, как и лицо. Балларду совершенно не хотелось слушать его сплетни. Он уже открыл рот, чтобы отказаться, но тот сказал: «Я думаю, ты в курсе, что случилось с Крипсом?» Баллард отрицательно покачал головой. Саклинг, довольный обладатель ценных сведений, повторил: «Нам нужно поговорить». Они шли по Кантштрассе в сторону зоопарка. На улице было полно людей, обеденное время, но Баллард почти не замечал их. То, что рассказывал ему Саклинг, требовало полного и абсолютного внимания. Все было очень просто. Крипс, по-видимому, сам подготовил встречу с Мироненко, чтобы лично убедиться в его искренности. Дом в Шеннеберге, который был для этого выбран, уже использовался несколько раз для аналогичных целей и считался одним из надежнейших явочных мест. Но прошлым вечером обнаружилось, что это не так. Очевидно, КГБшники следили за Мироненко до самого дома, а затем попытались сорвать встречу. То, что произошло дальше, не оставило свидетелей. Оба человека из сопровождения Крипса, один из них Одал, был старым сослуживцем Балларда, убиты. Сам Крипс в коме. «А что с Мироненко?» – спросил Баллард. «Наверное, его забрали домой, на родину». Саклик пожал плечами. Баллард уловил фальшивую ноту. «Я тронут, что ты держишь меня в курсе событий», — сказал он. «Но зачем?» «Ведь вы с Одалом были друзьями, не так ли? Без Крипса их у тебя остается совсем немного». «Так ли?» «Не хочу тебя обидеть», — быстро заговорил Саклинг. «Но у тебя репутация диссидента». «Объясни». «Здесь нечего объяснять. Я просто подумал, что тебе следует знать, что произошло. Я сейчас сам рискую головой». «Валяй», — сказал Баллард. Он остановился. Саклинг прошел еще несколько шагов и повернулся к Балларду. Тот стоял, усмехаясь. «Кто тебя подослал?» «Никто», — ответил Саклинг. «Кто-то большой мастер распространять придворные сплетни. Я почти поддался. Ты очень убедителен». На тощем лице Саклинга хорошо был заметен нервный тик. «В чем меня подозревают? Они что, считают, что я спился с Мироненко? Не думаю, что они настолько глупы». Саклинг горестно покачал головой, как врач при виде неизлечимого больного. «Тебе нравится платить врагов?» «Такова профессия. Я не перестану спать из-за этого, не надейся». «Грядут большие перемены», — сказал Саклинг. «Уверен, что скоро ты получишь ответы на все вопросы». «Засунь свои ответы себе в задницу», — ответил Баллард очень ласково. «Надеюсь, придет время, и я смогу поставить правильные вопросы». То, что к нему подослали Саклинга, давало неприятный осадок. Они хотели проверить его. Но в чем? Неужели они всерьез считают, что он вступил в сговор с Мироненко или тем паче с КГБ? Баллард подавил негодование. Оно замутняло мозги, а ему требовался ясный рассудок, чтобы правильно разобраться в происходящем. В одном Саклинг был совершенно прав. У него были враги, и без прикрытия Крипса он оказывался уязвим. В таких обстоятельствах можно было придерживаться двух тактик. Можно вернуться в Лондон и там лечь на дно, а можно остаться в Берлине и ждать, каков будет их следующий маневр. Он остановился на втором. Игра в прятки быстро надоела бы ему. Сворачивая с Северной на Лейбниц-штрассе, он заметил в витрине магазина отражение какого-то человека в сером пальто. Он видел его только мельком, но лицо человека показалось ему знакомым. Послали за ним хвост? Он резко обернулся и пристально посмотрел на неизвестного. Тот, кажется, засуетился и отвел глаза. Может, только показалось? А может, нет? Впрочем, какая разница, подумал Баллард. Пусть следят за ним, сколько влезет. Ему нечего было скрывать. Уж если таковы условия этой идиотской игры. Странное ощущение счастья посетило Сергея Мироненко. Ощущение, которое возникло без видимой причины и переполнило его сердце. Ведь еще вчера состояние казалось невыносимым. Боли в руках и голове и позвоночнике непрерывно усиливались, а теперь к ним присоединилась еще чесотка, такая нестерпимая, что он вынужден был срезать свои ногти до мяса, чтобы не нанести себе серьезных увечий. Его тело, он чувствовал, восстало против него. Это как раз то, что он пытался объяснить Балларду, что он отторгнут от себя самого и боится, как бы его не разорвало на части. Но сегодня страх исчез. Страх, но не боли. Они, пожалуй, стали еще сильнее. Связки сухожилий оказались растянутыми сверх положенного природой предела. Суставы распухли от притока крови, и вся кожа на них была в синяках. Но исчезло предчувствие надвигающегося катаклизма, и его место заняло дремотное успокоение. Когда Мироненко пытался восстановить в памяти цепь событий, которые привели его к такой перемене, происходило что-то странное. Ему предложили встретиться с начальником Балларда. Это он помнил. Пошел он туда или нет, не помнил. Ночь была сплошным слепым пятном. «Баллард, наверное, знает, что к чему», — думал он. С самого начала англичанин понравился ему и вызвал доверие и ощущение, что, несмотря на многие различия, они скорее похожи, чем нет. Положись Мироненко на свой инстинкт, он, безусловно, разыщет Балларда. Англичанин, конечно, удивится, сначала даже рассердится, но ведь эта маленькая вольность будет ему прощена, когда он поведает Балларду о своем нежданном счастье. Баллард обедал поздно, а пил вообще до ночи, всегда в одном и том же баре «Кольцо», где собирались голубые, и в который его впервые привел Одол почти два десятка лет назад. Без сомнения, Одол выбрал это место, чтобы опробовать на неотесанном коллеге свою софистику насчет декаданса Берлина. Но Баллард, хотя никогда не испытывал какого-либо сексуального интереса к постоянным клиентам «Кольца», сразу почувствовал себя здесь как дома. Его нейтралитет уважали. Никто к нему не приставал. Он просто пил и смотрел, как изгаляются голубые. Сегодня это место напомнило ему Одолла, чье имя теперь будет избегаться в разговоре из-за его причастности к делу Мироненко. Баллард уже видел, как это делается. История не прощает провалов, разве что столь скандальных, что в них есть какой-то блеск. Для Одолов всего мира, честолюбивых людей, обнаруживших вдруг себя в западне по причине собственной же ошибки, для таких людей не будут отчеканены медали или сложены песни. Только забвение. От этих раздумий он впал в меланхолию и пил много, чтобы поддержать свои мысли легкими, но когда вышел на улицу в 2 часа ночи, его депрессия немного притупилась. Добрые берлинские бургеры уже давно спали. Завтра начнется новый рабочий день. Только Курфюрстендам подавала признаки жизни шумом дорожного движения. Туда он и направился, не думая ни о чем. Позади него раздался смех. Молодой человек, разодетый как звезда экрана, шагал неверной походкой в обнимку со своим неулыбчивым спутником. В голубом Баллард узнал одного из завсегдатаев бара. Клиент, судя по его простому костюму, был провинциалом, приехавшим утолить охоту до мальчиков, одетых девочками за спиной своей благоверной. Баллард ускорил шаг. Голубой заливался искусственно тоненьким смехом, и это действовало ему на нервы. Он услышал, как рядом кто-то пробежал. Краем глаза уловил скользнувшую тень. Наверное, это его хвост. Хотя алкоголь и притуманил ему мозги, он почувствовал какую-то тревогу, но не мог понять, откуда она исходит. Он шел дальше. Состояние тревоги не оставляло его. Пройдя еще несколько ярдов, он заметил, что смех за его спиной прекратился. Он оглянулся через плечо, ожидая увидеть мальчика и его клиента в объятиях. Но они исчезли. Наверное, скользнули в одну из аллей заключить в темноте свой контракт. Где-то совсем рядом собака завыла по-волчьи. Баллард обернулся и оглядел пустынную улицу, надеясь понять, в чем дело. Какой бы гул ни поднимался в его голове и как бы ни чесалась кожа на ладонях, тревога была ненадуманной. Что-то происходило с этой улицей, несмотря на внешнюю безобидность. Она скрывала ужас. До ярких огней Курфюрстендам оставалось не более 3 минут ходьбы, но он решил не оставлять тайну неразгаданной. Он повернулся и медленно пошел назад. Вой собаки прекратился. В тишине раздавался только звук его шагов. Дойдя до поворота на аллею, он остановился и начал вглядываться в темноту. Ни в окнах, ни в подъездах света не было. Казалось, ничто живое не могло существовать в этой тьме. Оставив первую аллею, он направился ко второй. Воздух наполнился каким-то острым зловонием, которое усилилось, когда он дошел до угла аллеи. От этого запаха гул в его голове усилился, угрожая перерасти в громовые удары. В конце аллеи замерцал свет, слабый огонек из верхнего окна, и он увидел тело того провинциала, распростертое на земле. Оно было так изуродовано, как будто кто-то пытался вывернуть его наизнанку. Разбросанные повсюду внутренности и производили тот смешанный острый запах. Балларду не раз приходилось видеть насильственную смерть, и он считал себя привычным к такому зрелищу. Но что-то на этой аллее не давало ему успокоиться. Он почувствовал дрожь в коленках, а потом из тени послышался голос юноши. «Ради бога!» Его голос утратил всякий намек на женственность. В нем слышался нечеловеческий ужас. Баллард шагнул вглубь аллеи. Лишь продвинувшись на несколько ярдов, он увидел и юношу, и причину его слабых стенаний. Юноша бессильно прислонился к стене, стоя посреди мусорной кучи. Блестки и тафта были с него сорваны, он был бледен и беспол. Он, кажется, не заметил Балларда, его взгляд был прикован к чему-то другому, скрытому в тени. Дрожь в коленях усилилась, когда Баллард проследил за взглядом юноши. Он почувствовал, что сейчас начнет стучать зубами. Тем не менее, он двинулся дальше. Не столько из-за юноши, он всегда считал героизм пустым делом, но потому что хотел во что бы то ни стало увидеть, что за человек способен на такое редкостное злодеяние. Взглянуть в глаза этой невиданной дикости казалось ему сейчас главным делом жизни. Юноша, наконец, заметил его и пролепетал что-то о помощи, но Баллард его не услышал. Он чувствовал, что на него смотрят другие глаза, и их взгляд разил как удар. Шум в голове усилился до болевых ощущений и напоминал теперь рокот вертолетных турбин. В считанные секунды боль достигла такой силы, что потемнело в глазах. Баллард закрыл лицо руками и попятился к стене, смутно осознавая, что убийца покидает свое укрытие. Мусорный бак был опрокинут и собирается скрыться. Он почувствовал, как что-то слегка задело его, и открыл на мгновение глаза. На дорожке он заметил убегающего человека. Тот выглядел как-то странно. Спина выгнута крюком, голова непропорционально большая. Баллард крикнул, но злодей не остановился, только задержался, чтобы взглянуть на растерзанное тело, и выскочил на улицу. Баллард оторвался от стены и выпрямился. Шум в голове немного утих. Головокружение прошло. Сзади послышались всхлипы юноши. «Вы видели?» — повторял он. «Вы видели?» «Кто это был? Ты его знаешь?» Юноша смотрел на Балларда, как напуганный олень, расширенными от страха подведенными глазами. «Кто?» — переспросил он. Баллард уже собирался повторить вопрос, но тут раздался визг тормозов и сразу за ним удар. Оставив мальчишку разбираться со своим потрепанным приданым, Баллард вернулся на улицу. Где-то рядом слышались голоса, он поспешил на звук. Большой грузовик раскорячился поперек тротуара, его фары ярко горели. Водителю помогали выбраться со своего сиденья, тогда как пассажиры, завсегдатые вечеринок, судя по их одежде и разгоряченным алкоголем лицам, стояли рядом и яростно спорили, как все это случилось. Одна женщина говорила о каком-то животном на дороге, но другой пассажир не соглашался с ней. Тело, отброшенное столкновением в кювет, не принадлежало животному. Баллард почти не разглядел убийцу на аллее, но инстинктивно чувствовал, что это был он. Однако в нем не было того уродства, которое Баллард, как ему показалось, заметил. Просто человек в костюме, видавшем лучшие времена, лежал лицом в луже крови. Полиция уже прибыла, и офицер приказал ему отойти от тела, но он все же взглянул украдкой в лицо умершего. На нем не было и следа неистовства, которое он так ожидал увидеть. Но, тем не менее, Балларду было от чего удивиться. В кювете лежал Одел. Полицейским Баллард сказал, что ничего не видел, и поспешил покинуть место событий, пока не было обнаружено происшествие на аллее. По дороге домой на каждом шагу у него возникали новые вопросы. И главный среди них — почему они солгали, что Одел мертв? И что за напасть обуяла человека, если он способен на такое зверство, свидетелем которого стал Баллард? Он понимал, что не добьется ответа от своих бывших коллег. Единственным, у кого можно было попытаться что-то выведать, был Крипс. Он вспомнил их спор насчет Мироненко и как Крипс толковал о мерах предосторожности, когда имеешь дело с этим русским. Значит, стеклянный глаз знал, что что-то не так, но даже он не смог предугадать всего масштаба несчастья. Убиты два высококлассных агента. Мироненко исчез, видимо, уже мертв. Сам он, если верить Саклингу, тоже недалек от этого. И все началось с Сергея Захаровича Мироненко, неудачника из Берлина. Похоже, его трагедия заразительна. Баллард решил, что завтра разыщет Саклинга и выжмет из него кое-какую информацию. А пока что его мучат боли в голове и руках, и он хочет спать. Усталость может отразиться на правильности его суждений, а сейчас он нуждался в них как никогда. Несмотря на слабость, он не мог заснуть час или больше, но и потом сон не принес ему отдыха. Ему снились шепоты, а над ними, нарастая и заглушая их, рокот вертолетов. Дважды он просыпался от ужасных ударов в голове, дважды, пытаясь понять, что говорят ему шепоты, он снова опускал голову на подушку. Проснувшись в третий раз, ему показалось, что от грохота его голова сейчас разломится. Он серьезно испугался за свое здоровье. Ослепнув от боли, он сполз с кровати. «Пожалуйста!» — стонал он, как будто кто-то мог сейчас ему помочь. Из темноты раздался спокойный голос. «Что тебе нужно?» Он ничего не стал спрашивать, только сказал. «Сними боль. Ты можешь сделать это сам», — сказал голос. Баллард прислонился к стене, обхватил руками свою раскалывающуюся на куски голову со слезами на глазах. «Я не знаю, как», — сказал он. «Это сны вызывают боль», — ответил голос. «Поэтому ты должен их забыть, понимаешь? Забудь их, и боль пройдет». Баллард понял, но не знал, как это сделать. Он не мог управлять собой во сне. Шепоты приходили к нему, не он к ним. Но голос настаивал. «Сон вызывает боль, Баллард. Ты должен похоронить его, Похоронить глубоко. Похоронить? Вообрази это, Баллард. Представь себе это подробно. Баллард повиновался. Он представил похоронную команду и гроб, и свой сон, лежащий в гробу. Он заставил их копать глубоко, как велел ему голос, чтобы никогда уже не выкопать. Но как только он представил, что гроб опускают в могилу, то услышал, что стенки его затрещали. Сон не хотел быть похороненным. Стенки гроба начали разламываться. «Быстрее!» — сказал голос. Шум моторов достиг уничтожающей силы. Из ноздрей пошла кровь. Баллард чувствовал соль в горле. «Заканчивай с ним!» — визжал голос, перекрывая шум. «Засыпай его!» Баллард заглянул в могилу. Ящик бился от стенки до стенки. «Засыпай же, черт тебя побери!» Он попытался заставить похоронную команду подчиниться, чтобы они взяли свои лопаты и погребли заживо эту беспокойную штуку. Но они не слушались. Вместо этого они так же, как и он сам, смотрели в могилу, как бьется за жизнь содержимое ящика. «Нет!» — вопил голос в бешенстве. «Вы не должны смотреть!» Ящик метался по дну ямы. Его крышка разлеталась в щепки. На мгновение Баллард увидел, как что-то ярко блеснуло между досок. «Оно убьет тебя!» — сказал голос, и как бы в подтверждение этому мощность звукового давления превзошла пределы выносливости, сметая и похоронную команду, и гроб, и все остальное в единой вспышке боли. Вдруг ему показалось, что голос прав, и что он стоит на пороге смерти. Но не сон покушался на его жизнь, а тот страж, которого они выставили между ним и сном. Это череподробильная какофония. Только сейчас Баллард осознал, что лежит на полу, подмятый этим шквалом. Ничего не видя, он нащупал стену и тяжело прислонился к ней. Рев моторов бил ему по глазам, лицо горело прихлынувшей кровью. С трудом он поднялся на ноги и двинулся в ванную. За его спиной опять возник голос, уже успокоившийся, и вновь начал свою проповедь. Он звучал так близко, что Баллард невольно обернулся, ожидая увидеть говорящего. И увидел. Сквозь пелену боли он заметил, что стоит в комнате без окон с белыми стенами. Комната была освещена ярким мертвенным светом, и в центре комнаты... улыбающееся лицо. «Это твои сны вызывают боль», — сказало лицо. Голос принадлежал все тому же приказывающему. «Похорони их, Баллард, и боль пройдет». Баллард плакал, как провинившееся дитя под строгим взглядом родителя. «Верь нам», — сказал другой голос, тоже где-то близко. «Мы друзья». Но Баллард не верил их сладкословию. Ведь это они вызвали ту самую боль, от которой собираются избавить его. Она как палка, чтобы бить его, когда приходят сны. «Мы хотим помочь тебе», — сказал кто-то из них. «Нет», — выдавил Баллард. «Нет, будь вы прокляты! Я не верю». Белая комната моментально исчезла. И он снова оказался в своей спальне, цепляющаяся за стену, как альпинист за скалу. Пока они снова не пришли со своими словами, со своими истязаниями, он перебрался по стенке в ванную и вслепую нащупал душевой кран. В какой-то момент он содрогнулся, открыв кран и пустив воду на полный напор. Вода была ледяной, но он просунул голову под поток, в то время как лопасти вертолета в своем вращении пытались разнести ему череп на куски. Холодная вода ручьем стекала по его спине, но он не двигался. И постепенно вертолеты начали отдаляться. Он все стоял, хотя тело свело от холода, пока не улетел последний. Потом он сел на край ванны, вытерся полотенцем и, придя немного в себя, направился обратно в спальню. Баллард лежал на тех же смятых простынях и почти в той же позе, что и раньше. Но все теперь было не так. Он не понимал, что с ним произошло и каким образом. Он лежал с открытыми глазами, отгоняя успокоенность воспоминаниями ночи, пытаясь разобраться в них, и незадолго перед рассветом он вспомнил те слова, что буркнул в лицо галлюцинации. Такие простые слова и такие сильные. «Я не верю», — сказал он тогда, и приказывающие устрашились. В половине первого дня Баллард вошел в двери небольшой фирмы, экспортирующей книги, которая служила Саклингу для прикрытия. Он был бодр, несмотря на тяжелую ночь, и, быстро очаровав секретаршу, появился в кабинете Саклинга без объявления. Саклинг, увидев нежданного посетителя, вскочил из-за стола, как ошпаренный. «Доброе утро!» — сказал Баллард. «По-моему, пришло время поговорить». Саклинг скользнул взглядом на дверь, которую Баллард оставил полуоткрытой. «Прошу прощения, дует?» Баллард вежливо закрыл дверь. «Мне нужен Крипс!» Саклинг разгребал океаны книг и рукописей на своем столе. «Ты что, с ума сошел? Заявляться сюда?» «Скажи им, что я друг семьи», — предложил Баллард. «Никогда бы не подумал, что ты способен на такую глупость!» «Просто сведи меня с Крипсом, и я исчезну!» Саклинг попытался переменить тему. «Мне понадобилось 2 кода, чтобы войти в доверие на этом месте!» Баллард рассмеялся. «Я доложу об этом, черт возьми!» «Конечно!» — сказал Баллард спокойно. «Но все же, где Крипс?» Саклинг, окончательно убедившись, что имеет дело с сумасшедшим, умерил свое негодование. «Хорошо!» — сказал он. «Я пришлю кого-нибудь за тобой, тебя к нему отведут!» «Не очень-то хорошо!» — ответил Баллард. В 2 широких шага он достиг Саклинга и схватил его за лацкан пиджака. За 10 лет он не провел в обществе Саклинга и 3 часов, но у него каждый раз чесались руки сделать то, что он делал сейчас. Освободившись ударом от захвата, он толкнул Саклинга на стену, уставленную книжными шкафами. Задетые пяткой Саклинга, они извергли поток печатной продукции. «Ну, попробуй еще разок, старина», — сказал Баллард. «Убери свои поганые руки!» Ярость Саклинга удвоилась. «Еще раз», — сказал Баллард. «Крипс!» «Я устрою тебе большие неприятности! Тебя выгонят!» Баллард наклонился к его багровому лицу и улыбнулся. «Меня все равно выгонят. Погибли люди, понимаешь? Лондон требует очистительной жертвы, и, наверное, ей буду я». Саклинг помрачнел. Баллард силой притянул его к себе. «Поэтому мне нечего терять, верно?» Храбрость Саклинга пошла на убыль. «Крипс мертв!» — выдавил он. Баллард не отпускал его. «То же самое ты говорил про Одала», — заметил он, и глаза Саклинга расширились. «А я видел его прошлой ночью, за городом». «Ты видел?» «О, да». Упоминание об Одале воскресило в памяти сцену на аллее. Запах мертвого тела, всхлипы мальчика. «Есть ведь и другие религии», — думал Баллард, — «отличные от той, что он когда-то разделил с этой тварью, подмятой им. Религии, чьи молитвы — суть, плоть и кровь, чьи догматы — сны. Где же еще креститься ему в эту новую веру, как не здесь, в крови врага?» Где-то очень далеко в голове он услышал шум вертолетов, но не дал им подняться в воздух. Сегодня он был сильным. Сильные руки, сильная голова, весь сильный. Он впивался ногтями Саклингу в глаза, и брызнула кровь. Внезапно ему показалось лицо под кожей. Лицо, оголенное до сути. «Сэр?» Баллард посмотрел через плечо. В дверях стояла секретарша. «Ой, простите», — сказала она, ретируясь в смущении. Судя по ее вспыхнувшим щекам, она решила, что нарушила любовное свидание. «Постойте!» — окликнул ее Саклинг. «Мистер Баллард уже уходит!» Баллард оставил свою жертву. У него еще будет возможность лишить Саклинга жизни. «Еще увидимся», — сказал он. Саклинг вынул из кармана носовой платок и вытирал лицо. «Описательно!» Теперь им займутся, в этом можно не сомневаться. Он проявил норов, и они постараются заставить его замолчать как можно быстрее. Это не беспокоило Балларда. Чем бы они ни прочищали ему мозги, чтобы он забыл, они слишком переоценивают свои методы. Они думают, что он глубоко хоронит сны, но они все равно выберутся на поверхность. Это еще не началось, но он знал, что вот-вот начнется. Не раз, а не два по дороге домой он чувствовал спиной чей-то взгляд. Может быть, за ним все еще хвост, но его инстинкты говорили другое. То, что он чувствовал рядом, чуть ли не чье-то дыхание, было, возможно, просто другой его частью. Он чувствовал себя как бы под защитой некоего доброго ангела. Он бы совсем не удивился, застав у себя дома комитет по встрече. Но там никого не было. То ли Саклинг был вынужден отложить полундру, то ли верхние эшелоны все еще обсуждали свою тактику. Он положил в карман кое-что из того, что хотел бы скрыть от их оценивающего взгляда, и снова вышел на улицу. Никто не пытался его задержать. «Хорошо быть живым», — думал Баллард, несмотря на холод, делающий без того опустевшие улицы еще более мрачными. Он решил, без всякой причины, отправиться в зоопарк, в котором он не был ни разу за все 20 лет. Он шел не торопясь и думал, что никогда еще не был так свободен, как сейчас, что он сбросил власть над собой, как старое пальто. Неудивительно, что они опасаются его, у них на то есть веские причины. На Кантштрассе было полно народу, но он легко прокладывал путь сквозь толпу пешеходов, как будто они чувствовали в нем редкую целеустремленность и давали ему зеленую улицу. Однако уже у самого зоопарка кто-то толкнул его. Он обернулся, чтобы высказаться в адрес незнакомца, но увидел только затылок, владелец которого уже погружался в людской поток, вливающийся на Харденбергштрассе. Подозревая воровство, он проверил карманы и в одном из них нашел клочок бумаги. Он знал, что лучше сразу прочитать записку, но все же еще раз оглянулся. Может быть, он узнает курьера, но тот уже скрылся из виду. Баллард отложил посещение зоопарка и направился в Тиргарден. И там, под сенью большого парка, выбрал место и прочитал послание. Послание было от Мироненко, и тот просил о встрече по вопросу неотложной важности, назначив место в одном из домов в Мариенфельде. Баллард запомнил все до мелочей, потом порвал записку в клочья. Конечно, это могла быть ловушка, устроенная или его собственной группой, или вражеской. Может быть, тест на преданность или способ заманить его в ситуацию, в которой его можно было устранить. Впрочем, у него не было другого выхода, кроме как действовать в надежде, что этой темной лошадкой окажется все же Мироненко. Какие бы опасности ни таило это рандеву, они не были для него особенно новыми. В конце концов, учитывая его скепсис относительно эффективности зрения, не каждая ли его встреча была в каком-то смысле с темной лошадкой? Ближе к вечеру атмосферная влага сгустилась в туман, и к тому времени, как он вышел из автобуса на Хильдбург-Хойзерштрассе, туман уже овладел городом, присоединившись к пронизывающему холоду. Баллард быстро шел по пустынным улицам. Он совершенно не знал этого района, но близость Берлинской стены наводила на мрачные догадки о том, что ничего хорошего здесь нет. Многие дома пустовали, те же, в которых кто-то жил, были наглухо задраены от холода ночи и прожекторов, бьющих со смотровых вышек. Лишь с помощью карты он нашел улицу, указанную в записке Мироненко. Ни одно окно не светилось в доме. Баллард колотил в дверь, но так и не услышал шагов в прихожей. Он предусмотрел несколько возможных ситуаций, но такой, чтобы ему не открыли дверь, среди них не было. Он постучал еще раз и еще. И только тогда внутри дома послышалось некоторое оживление, и дверь, наконец, открылась. Прихожая была серо-коричневого цвета и освещалась тусклой лампочкой без абажура. Фигура, возникшая на фоне этого унылого интерьера, не принадлежала Мироненко. «Да?» — сказал человек в дверях. «Что вам нужно?» Его немецкий был с сильным русским акцентом. «Я разыскиваю своего друга», — ответил Баллард. Человек, заслонивший своим телом весь дверной проем, отрицательно замотал головой. «Здесь никого нет», — сказал он. «Только я». «Но мне сказали...» «Вы, должно быть, ошиблись домом». Не успел он договорить, как из полутьмы коридора донесся шум. Слышно было, как ломается мебель, кто-то закричал. Русский посмотрел через плечо и собирался уже захлопнуть дверь, но Баллард подставил ногу. Пользуясь замешательством русского, он навалился плечом и ворвался в дверь. Он уже был в коридоре, уже в середине коридора, когда тот только двинулся за ним. Шум погрома усилился, потом раздались чьи-то вопли. Баллард побежал на звук мимо одинокой лампочки в дальнее темное крыло здания. Там он чуть не заблудился, но внезапно перед ним распахнулась дверь. Пол в комнате за дверью оказался ярко-красным и блестящим, как будто был свежевыкрашен. Тут же появился и красильщик. Его торс был распорот от шеи до пояса. Он пытался сдерживать кровотечение руками, но кровь била струей, вымывая кишки. Он встретился взглядом с Баллардом. Глаза человека были полны ожидания смерти, но тело еще не получило сигнала лечь и умереть. Оно металось, пытаясь убежать со сцены экзекуции. От этого зрелища Баллард застыл на месте, и русский, догнав его, схватил за руку и вытолкнул в коридор, что-то выкрикивая в лицо. Баллард не понимал бурного излияния русских фраз, но руки, сомкнувшиеся вокруг его горла, не требовали перевода. Русский был в полтора раза тяжелее и имел хватку профессионального душителя. Но Баллард без труда почувствовал превосходство в силе. Он разжал руки нападавшего со своей шеи и ударил его по лицу. Удар был не очень сильным, но русский упал спиной на лестницу и затих. Баллард вновь оглянулся на красную комнату. Умирающий исчез, оставив комки внутренностей на пороге. Из глубины комнаты послышался смех. Баллард повернулся к русскому. «Ради бога, что здесь все-таки происходит?» — спросил он, но тот только неотрывно смотрел на открытую дверь. Лишь только он это произнес, смех прекратился. По залитой кровью стене комнаты прошла тень, и кто-то сказал: «Баллард?» Голос был грубым, как будто говорящий кричал день и ночь, но принадлежал он, несомненно, Мироненко. «Не стойте на холоде, заходите внутрь», — сказал он. «И прихватите с собой Соломонова». Русский кинулся было к входной двери, но не успел сделать и двух шагов, как Баллард крепко схватил его. «Вам нечего бояться, товарищ», — сказал Мироненко. «Собаки больше нет». Несмотря на эти заверения, Соломонов начал всхлипывать, когда Баллард заталкивал его в дверь. Мироненко оказался прав. Внутри было действительно теплее. И никаких следов собаки, хотя все было залито кровью. Пока Баллард воевал с Соломоновым, сюда снова притащили человека, который метался по этой комнате бойни. С его телом обошлись с потрясающим варварством. Голова была разможжена, кишки валялись по всему полу. В тусклом освещенном углу этой жуткой комнаты на корточках сидел Мироненко. Судя по припухлостям на лице и верхней части торса, он был немилосердно избит, но его небритое лицо улыбалось своему спасителю. «Я знал, что ты придешь». Он перевел взгляд на Соломонова. «Они выследили меня», — продолжал он. «Думаю, они хотели меня убить. Вы ведь этого хотели, товарищ?» Соломонов трясся от страха, не зная, куда девать глаза. Его взгляд натыкался то на лунообразное все в синяках лицо Мироненко, то на обрывки кишок, разбросанные повсюду. «Что же им помешало?» — спросил Баллард. Мироненко встал. Даже это безобидное движение заставило Соломонова нервно вздрогнуть. «Расскажите мистеру Балларду», — подсказал ему Мироненко. «Расскажите, что произошло». От страха Соломонов потерял дар речи. «Он, очевидно, из КГБ», — объяснил Мироненко. «Оба они в курсе дела. Впрочем, не совсем в курсе, если эти идиоты их не предупредили. Вот их и послали убивать меня лишь с пушкой и молитвой». Он рассмеялся от этой мысли. «Хотя и то, и другое бесполезно в данных обстоятельствах». «Умоляю вас», — пролепетал Соломонов. «Отпустите меня, я ничего не скажу». «Вы скажете все, что им нужно, товарищ, как требует от всех нас долг», — ответил Мироненко. «Верно, Баллард? Ведь мы рабы своей веры». Баллард внимательно изучал лицо Мироненко. В нем была какая-то полнота, не похожая просто на кровоподтеки. Казалось, что сползает кожа. «Нас заставили забыть», — сказал Мироненко. «О чем?» — спросил Баллард. «О самих себе». Мироненко вышел из своего темного угла на свет. Что сделали с ним Соломонов и его покойный напарник? Все его тело было покрыто ушибами, а на шее и висках виднелись кровавые вздутия, которые Баллард принял было за синяки, но они пульсировали, как будто какое-то существо дышало под кожей. Впрочем, они, кажется, не беспокоили Мироненко, который протянул руку к Соломонову. При его прикосновении убийца-неудачник пустил слюни, но намерения Мироненко не были кровожадными. Заботливо, так что мурашки побежали по коже, он вытер слезу со щеки Соломонова. «Возвращайся к ним», — сказал он дрожащему Соломонову. «Расскажи им все, что ты видел». Соломонов, казалось, не верил своим ушам, или, по крайней мере, подозревал, как и Баллард, что это прощение было притворным, и что любая попытка покинуть здание будет иметь фатальные последствия. Но Мироненко не отступал. «Давай же», — сказал он, — «избавь нас от своего общества. Или ты предпочитаешь остаться на ужин?» Соломонов нерешительно шагнул в сторону двери. Не дождавшись удара, он сделал еще один шаг и еще, пока не добрался до двери и скрылся. «Расскажи им!» — крикнул Мироненко ему вслед. Входная дверь хлопнула. «Рассказать им о чем?» — спросил Баллард. «Что я вспомнил, что я нашел шкуру, которую они с меня стащили». Впервые после появления в этом доме Баллард почувствовал тошноту. Причина ее была не кровь и не останки под ногами, а что-то во взгляде Мироненко. Он уже где-то видел этот блеск в глазах. Но где? «Вы», — сказал он спокойно. «Вы сделали это». «Безусловно», — ответил Мироненко. «Но как?» — спросил Баллард. Он ощутил знакомый гром, нарастающий где-то из глубины головы. Чтобы отвлечься, он повторил вопрос. «Как, черт возьми?» «Мы с тобой из одного теста», — ответил Мироненко. «Я чую это в тебе». «Нет», — сказал Баллард. Гул продолжал нарастать. «Все науки — просто слова. Это не то, чему нас учили, но то, что мы чувствуем своим костным мозгом, своей душой». Он уже говорил о душе раньше, о местах, устроенных его хозяевами, чтобы рвать человека на части. Тогда Баллард подумал, что эти разговоры – просто преувеличение. Сейчас он не был в этом уверен. Что означали те похороны, если не подчинение какой-то скрытой части его самого, его костного мозга, его души? Баллард еще не успел подобрать слова, чтобы выразить свои мысли, как вдруг Мироненко насторожился, его глаза засверкали еще ярче. «Они снаружи», — сказал он. «Кто?» Русский пожал плечами. «Какая разница?» — сказал он. «Ваши или наши? И те, и другие могут заставить нас замолчать, если смогут». С этим трудно было не согласиться. «Мы должны действовать быстро», — сказал он и устремился в коридор. Входная дверь оставалась полуоткрытой. Через несколько мгновений Мироненко был уже около двери. Баллард следовал за ним. Один за другим они выскользнули на улицу. Туман сгущался. Он тяжело окутывал уличные фонари, делая их свет грязноватым, превращая каждый подъезд в укрытие. Баллард не стал дожидаться, пока преследователи появятся в поле зрения, а шел за Мироненко, который уже достаточно оторвался, двигаясь не по комплекции проворно. Балларду пришлось прибавить шагу, чтобы не упускать его из виду. Тот иногда показывался, иногда вновь скрывался в плотных клубах тумана. Теперь они двигались по жилым кварталам вдоль каких-то зданий, возможно, складов, стены которых, не прореженные ни единым окном, круто взмывали в темное небо. Баллард окликнул Мироненко, чтобы тот сбавил шаг. Русский остановился и повернулся к Балларду. Его неясные очертания колебались в призрачном свете. Было ли это причудливой игрой тумана или состояние Мироненко действительно ухудшалось с тех пор, как они покинули здание? Его лицо казалось взмокшим, бугры на шее увеличились. «Нам не обязательно бежать», — сказал Баллард. «Они не идут за нами». «Они всегда идут за нами», — ответил Мироненко, и как бы в подтверждении его слов Баллард услышал приглушенные туманом шаги на прилежащей улице. «Не время разговаривать», — обронил Мироненко и, повернувшись на каблуках, побежал. Через несколько секунд он уже снова исчез в тумане. Какое-то мгновение Баллард колебался. Несмотря на опасность, он хотел взглянуть на преследователей, чтобы знать их на будущее. Но теперь, когда мягкая поступь Мироненко стихла, он заметил, что и другие шаги исчезли. Может быть, они знают, что он ждет их? Он задержал дыхание, но не услышал ни звука. И никто не появился. Туман не спеша продолжал скрадывать все вокруг. Балларду показалось, что он совершенно один в тумане. С неохотой он повернулся и побежал вслед за русским. Через несколько ярдов он увидел, что дорога раздваивается. Невозможно было определить, по которой из них шел Мироненко. Проклиная себя за медлительность, Баллард отправился по той, что была больше скрыта туманом. Улица оказалась короткой и упиралась в стену со стриями наверху, за которой был своего рода парк. Там туман был еще гуще, цепляясь за мокрую землю, и Баллард мог видеть лишь 5-6 ярдов травы за стеной. Но интуиция подсказывала ему, что он на правильном пути, что Мироненко перелез через эту стену и теперь поджидает его где-то поблизости. Позади него был только слепой туман, и преследователи потеряли его или сбились с пути, или и то, и другое. Он взобрался на стену, рыгнувшись сквозь зубы на острия, и спрыгнул по другую сторону. Тишина на улице казалась абсолютной. Но это, очевидно, было не так, потому что в парке было еще тише. Туман здесь был еще более сырым и еще больше давил на него, когда он шел по мокрой траве. Стена за спиной, единственный ориентир в этой пустыне, превратилась в призрак, потом исчезла совсем. Практически на ощупь он прошел еще несколько ярдов, не уверенный даже, что двигается по прямой. Внезапно туман уплыл в сторону, и впереди возникла фигура поджидающего его человека. Вздутия так исказили лицо, что Баллард никогда не подумал бы, что это может быть Мироненко, если бы не его пылающие глаза. Тот не стал дожидаться Балларда, а повернулся и снова шагнул в молоко, предоставляя англичанину возможность следовать за ним и проклинать и бегущего, и догоняющего. Через несколько шагов он почувствовал движение где-то совсем рядом. Органы чувств были бесполезны в плотных объятиях тумана и ночи, но он видел другими глазами. Он слышал другими ушами и знал, что он не один. Может быть, Мироненко остановил свой бег и вернулся? Он произнес его имя, осознавая, что выдает себя всем и каждому, хотя не сомневался, что уже обнаружен, кто бы там за ним ни крался. «Говори», — сказал Баллард. Туман не ответил. Снова движение. Простыни тумана немного раздвинулись, и между ними мелькнула фигура. «Мироненко!» Баллард еще раз окликнул его и сделал несколько шагов сквозь белесую мглу в его сторону. И тут что-то выступило ему навстречу. Он видел призрак только мгновение. Впрочем, этого было достаточно, чтобы разглядеть раскаленные до бела глаза и зубы такие длинные, что они исказили рот в постоянную гримасу. Глаза и зубы он видел отчетливо. В других подробностях, щетине на коже и звериных лапах, он был менее уверен. Возможно, его истощенный шумом и болью мозг отказался в конце концов воспринимать реальный мир, привлекая ужас, чтобы пугливо спрятаться за ним в неведении. «Проклятие!» — бросил Баллард, пытаясь не поддаваться ослепляющему гулу, вновь поднимающемуся в его голове. Хотя с этими призраками лучше быть слепым. Как бы проверяя его здравое восприятие, туман впереди заколыхался и расступился, и что-то напоминающее человека, только живот до земли, смутно проступило сквозь туманную завесу. Справа он услышал рычание, слева еще одна неясная форма то показывалась, то вновь исчезала. Он был, по-видимому, окружен сумасшедшими людьми и дикими собаками. А Мироненко? Что с ним? Стал ли он членом этой компании или ее жертвой? Заслышав голос за спиной, Баллард резко обернулся и увидел, как кто-то, похожий на русского, скрылся в тумане. На этот раз он не пошел вслед, он побежал, и его проворность была вознаграждена. Фигура вновь проступила перед ним, и он, рванувшись, схватил ее за пиджак. Его добычей оказался Мироненко, который вертелся вокруг него, изрыгая рычание, а лицо было таким, что Баллард чуть не закричал. Рот напоминал рваную рану, зубы чудовищной величины, глаза, как щели, залиты расплавленным золотом. Вздутие на шее еще больше разбухли, так что голова русского уже не возвышалась над туловищем, но срослась с телом без какой-либо оси. «Баллард!» — улыбнулось чудовище. Его голос воспринимался с большим трудом, но Баллард уловил в нем отзвуки Мироненко. Чем больше он вглядывался в бьющее энергией тело, тем страшнее ему становилось. «Не бойся», — сказал Мироненко. «Что это за болезнь?» Единственная болезнь, которой я когда-либо болел, была забывчивость. И теперь я от нее вылечился». Он гримасничал, как будто каждое слово находилось в противоречии с инстинктами его звукового аппарата. Баллард коснулся пальцами виска. Несмотря на его внутренний протест, шум все нарастал и нарастал. «Ты ведь тоже помнишь, так ведь? Ты такой же». «Нет», — выдавил Баллард. Мироненко дотронулся до него щетинистой лапой. «Не бойся», — сказал он. «Ты не один. Нас много, братьев и сестер». «Я тебе не брат», — ответил Баллард. Шум в голове был страшным, но лицо Мироненко еще страшнее. Баллард брезгливо отвернулся и пошел, но русский не отставал. «Ты знаешь, какова на вкус свобода, Баллард? А жизнь — просто улет». Баллард не останавливался, у него пошла кровь носом. Он не обращал на нее внимания. «Только поначалу больно», — продолжал Мироненко. «Потом боль проходит». Баллард шел, опустив голову, глаза в землю. Мироненко, видя, что его слова не производят действия, отстал. «Тебя не примут обратно», — крикнул он. «Ты слишком много видел». Гул вертолетов не смог совсем заглушить этих слов. Баллард понимал, что в них есть правда. Он шел, спотыкаясь, и сквозь какофонию в голове до него доносился голос Мироненко. «Посмотри». Туман немного рассеялся, и сквозь его лоскуты просматривалась парковая стена. Сзади вновь послышался голос Мироненко, понизившийся до рычания. «Посмотри, во что ты превратился!» Турбины ревели. Балларду казалось, что ноги сейчас подкосятся, но он продолжал идти к стене. Когда до нее оставалось несколько ярдов, снова раздался голос Мироненко, но слов было уже не разобрать, только глухой рык. Баллард не удержался, чтобы не взглянуть на него. Хоть раз. Он посмотрел через плечо, и вновь туман окутал его. Но в какие-то мгновения, долгие как вечности, все же слишком короткие, он видел то, чем был Мироненко во всем великолепии. И тогда вой турбин переходил в визг. Баллард прижал ладони к лицу. И тут прогремел выстрел. Затем другой, и дальше целая серия. Баллард упал на землю и от слабости, и чтобы спастись от пуль. Открыв глаза, он увидел несколько человеческих фигур, движущихся в тумане. Хотя он уже забыл о преследователях, они не забыли о нем. Они шли за ним в парк и вступили в гущу этого сумасшествия. Люди, полулюди и нелюди потерялись в тумане, и всюду было кровавое смятение. Баллард видел стрелка, ведущего огонь под прикрытием тени и награждающего пулей в живот каждого, кто выскакивал из тумана. Видел существо, которое появилось на четырех ногах и удрало на двух. И как еще какая-то тварь пробежала с раскрытой в хохоте пастью, держа за волосы человеческую голову. Шум приближался. Опасаясь за свою жизнь, Баллард поднялся на ноги и попятился к стене. Рычания, крики и визги продолжались. Каждую секунду он ожидал, что его настигнет либо пуля, либо какая-нибудь из тварей. Но он добрался до стены живым и попробовал вскарабкаться на нее. Однако координация покинула его. Ему ничего не оставалось, как идти вдоль стены до калитки. За его спиной продолжался карнавал масок, превращений и обманчивой внешности. Его ослабленное сознание обратилось на мгновение к Мироненко. Переживет ли он или кто-нибудь из его стаи эту бойню? «Баллард», — сказал голос из тумана. Баллард не мог видеть говорящего, но узнал голос. Он слышал его в том бреду, когда голос пытался сказать ему ложь. Баллард почувствовал укол в шею. Человек, подойдя сзади, вводил иглу. «Спи», — сказал голос, и с этими словами пришло забытье. Поначалу Баллард не мог вспомнить имени этого человека. Его мысли блуждали, как потерявшийся ребенок ищет родителей, хотя говорящий постоянно взывал к его вниманию, обращаясь к нему как к старому другу. И вправду было что-то знакомое в его механическом глазу, который двигался значительно медленнее своего напарника. Наконец вспомнилось и имя. «Вы Крипс?» — сказал он. «Безусловно, я Крипс», — ответил тот. «Что память пошаливает, не волнуйся. я ввел тебе кое-какие успокоительные, чтобы ты не свихнулся. Хотя, думаю, это излишне. Ты держался молодцом, Баллард, несмотря на явные провокации. Когда я думаю о провале Одала... Он вздохнул. Ты что-нибудь помнишь из последней ночи? Сначала перед мысленным взглядом Балларда было лишь слепое пятно. Потом воспоминания стали всплывать одно за другим. Огромные фигуры, движущиеся в тумане. «Парк», — сказал он наконец. «Я вытащил тебя оттуда. Одному богу известно, сколько там погибло». «Еще один... русский...» «Мироненко», — подсказал Крипс. «Я не в курсе. Я отстранен от должности, ты же знаешь. Рано или поздно мы снова понадобимся Лондону. Особенно теперь, когда они знают, что у русских есть служба типа нашей. Мы, конечно, разведали об этом, а потом, после того, как ты встретился с Мироненко, заинтересовались им. Поэтому я устроил встречу. И когда я встретился с ним лицо к лицу, я уже знал. Что-то было в его глазах, какой-то голод». «Я видел, как он переменился». «Да, зрелище не для слабонервных, верно? Раскрепощенная энергия. Вот поэтому мы разработали программу, чтобы обуздать эту энергию, чтобы заставить ее работать на нас. Но здесь трудности с контролем. Нужны годы подавляющей терапии, шаг за шагом истребляющей желание к трансформации, так, чтобы в результате получился человек со способностями зверя. Волк в овечьей шкуре. Мы думали, что справились с задачей, что если система убеждения не удерживает человека в подчинении, должен возникнуть болевой отклик. Но мы ошиблись». Он встал и подошел к окну. «Теперь все придется начинать сначала». «Саклин сказал, что вы ранены». «Нет, просто понижен в должности. Меня снова вызывают в Лондон». «Но вы ведь не собираетесь». «Теперь собираюсь, после того, как нашел тебя». Он оглянулся на Балларда. «Ты мое алиби, Баллард. Ты живое доказательство того, что моя методика жизнеспособна. Ты носитель знания о своем состоянии, хотя терапия еще не завершена». Он снова повернулся к окну. Дождь хлестал в стекло. Баллард почти физически ощущал его на голове, на спине. Холодный, свежий дождь. В один счастливый миг ему показалось, что он льется вместе с ним до самой земли, и воздух наполняется запахами, поднятыми ливнем с тротуаров. «Мироненко сказал, что...» «Забудь, Мироненко!» — сказал Крипс. «Он мертв. Ты последний из прежней команды и первый из новой». Внизу раздался звонок в дверь. Крипс посмотрел из окна на улицу. «Все в порядке», — сообщил он. «Делегация. Прибыли умолять нас вернуться в Лондон. Ты должен быть польщен». Он пошел открывать дверь. «Оставайся здесь. Не нужно, чтобы тебя видели сегодня. Ты утомлен. Пусть подождут, а? Пусть попотеют». Баллард слышал, как тот спускается по лестнице. В дверь снова зазвонили. Он встал и подошел к окну. Свет предвечернего неба казался Балларду таким же утомленным, как и он сам. Несмотря на нависшее над ним проклятие, он и его город все еще оставались в гармонии. Внизу на улице из-за машины появился человек и подошел к входной двери. Наблюдая под острым углом, Баллард все же узнал Саклинга. В прихожей послышались голоса. С появлением Саклинга обстановка, кажется, стала накаляться. Баллард подошел к двери и прислушался, но его отупевший от медикаментов мозг не воспринимал смысл разговора. Он молил Бога, чтобы Крипс сдержал свое слово и не выдал его. Он не хотел стать таким же монстром, как Мироненко. Какая же это свобода, если ты столь ужасен? Это просто другой вид тирании. Но в таком случае он не желает быть первым в новой ударной группе Крипса. Он не принадлежит никому, даже самому себе. Он безнадежно потерян. И разве не говорил Мироненко при их первой встрече, что человек, не чувствующий себя потерянным, действительно потерян? Уж лучше существовать в сумеречном пространстве между одним состоянием и другим, находя компромиссы в сомнениях и двусмысленности, чем испытывать определенность каменной башни. Голоса внизу становились все более раздраженными. Баллард открыл дверь, чтобы лучше слышать. До него донесся голос Саклинга, язвительный, но и угрожающий. «Все кончено», — говорил он Крипсу. «Ты что, по-английски не понимаешь?» Крипс хотел что-то возразить, но Саклинг грубо оборвал. «Или ты пойдешь как джентльмен сам, или Гедеон и Шепард тебя выволокут. Что ты выбираешь?» «В чем дело?» — возмутился Крипс. «Ты никто, Саклинг, ты смешон». «То вчерашнего дня», — ответил тот. «Теперь кое-что изменилось. Один раз повезет и собаке, не так ли? Ты должен знать это абсолютно хорошо. На твоем месте я бы надел плащ, на улице дождь. После минутной паузы Крипс сказал: «Хорошо, я иду». «Послушный мальчик», — издевательски ласково сказал Саклинг. «Кидеон, пойди проверь наверху». «Я здесь один», — сказал Крипс. «Не сомневаюсь», — ответил Саклинг и снова повернулся к Гидеону. «Пошевеливайся». Баллард слышал, как кто-то сделал несколько шагов по коридору и сразу затем резкие движения нескольких человек. Или Крипс совершил попытку к бегству, или набросился на Саклинга, одно из двух. Саклинг что-то выкрикнул, завязалась борьба. Затем, покрывая шарканье ног, прозвучал выстрел. Крипс вскрикнул, и послышался звук его падения. Затем снова голос Саклинга, тонкий от ярости. «Идиот!» Крипс что-то простонал, но Баллард не разобрал слов. Возможно, он просил добить его, потому что Саклинг ответил: «Нет, ты отправишься в Лондон! Шепард, останови кровотечение! Гидеон, наверх!» Баллард отпрянул от перил, когда Гидеон начал подниматься по лестнице. Он плохо соображал и чувствовал слабость во всем теле. Из этой западни не было выхода. Они загонят его в угол и уничтожат. Ведь он зверь, бешеная собака в западне. Надо было убить Саклинга, когда была такая возможность. Но что бы это дало? В мире полно людей вроде Саклинга, выжидающих время, чтобы обнаружить свое истинное лицо. Подлые, недалекие, скрытные людишки. И вдруг, как будто зверь пошевелился в Балларде. Он вспомнил и парк, и туман, и улыбку на лице Мироненко, и почувствовал прилив горя от того, что никогда не жил. Не жил жизнью монстра. Гидеон был уже почти наверху. Чтобы отсрочить неизбежное хотя бы на несколько мгновений, Баллард скользнул по коридору и открыл первую попавшуюся дверь. Это оказалась ванная. На двери была задвижка, и он ее закрыл. В ванной журчала вода. Кусок водосточной трубы оторвался, и на подоконник бежала ручьем дождевая вода. Этот звук и холод в ванной снова напомнили ему о видениях той ночи. Он вспомнил боль и кровь, вспомнил душ, как вода лилась на голову, освобождая его от укрощающей боли. При этой мысли его губы непроизвольно произнесли три слова: «Я не верю». Его услышали. «Тут кто-то есть?» — крикнул Гидеон. Он подошел к двери и ударил в нее. «Открывай!» Баллард слышал его хорошо, но не отвечал. В горле он чувствовал жжение, а в голове снова нарастал гул турбин. В отчаянии он прислонился спиной к двери. Саклинг моментально поднялся по лестнице и уже стоял за дверью. «Кто там внутри?» — раздался его требовательный голос. «Отвечай, кто там?» Не получив ответа, он приказал привести Крипса. Опять возникло движение. Выполняли его приказ. «В последний раз!» — сказал Саклинг. Баллард чувствовал, что его череп распирает изнутри. На этот раз нарастающий шум казался смертоносным. Глаза пронзило болью, как будто они сейчас выдавятся из глазниц. Он заметил что-то в зеркале над умывальником, что-то с горящими глазами, и еще раз пришли слова: «Я не верю». Но теперь его пылающая глотка не справилась с ними. «Баллард!» — произнес Саклинг с триумфом в голосе. «Боже мой, Баллард тоже здесь! Там сегодня просто везет!» «Ну нет», — подумал человек в зеркале. «Здесь не было существа с таким именем». И вообще с именем, ибо не имена ли первый шаг к догме, первая доска в ящик, в который ты хоронишь свободу? То, чем он становился, не должно иметь имени и не должно быть заколочено в ящик и не должно быть похоронено никогда. На мгновение он потерял из виду зеркало и обнаружил себя парящим над могилой, которую они заставили его копать. И в ее глубине ящик танцевал, когда его содержимое боролось с преждевременным погребением. Он слышал, как трещат доски. Или это звук выламываемой двери? Крышка гроба вылетела. На головы похоронной команды посыпался град гвоздей. Шум в голове, как будто понимая, что экзекуция дала результат, внезапно стих, и вместе с ним исчезло видение. Он снова был в ванной перед распахнутой дверью. У людей, что уставились на него, отвисла челюсть, видя, во что он превратился. Видя его пасть, его волосы, его золотые глаза и желтые клыки. Их ужас вдохнул в него силу. «Убей его!» — крикнул Саклинг и толкнул Гидеона в дверной пролом. Тот уже достал пушку из кармана и собирался нажать на спуск, но его палец был слишком медленным. Зверь схватил руку, держащую вороненую сталь, и превратил ее в кровавое мясо. Гидеон завизжал и пошел, шатаясь вниз по лестнице, игнорируя команды Саклинга. Зверь поднес лапу к морде и стал втягивать носом запах крови. Тут прогремел выстрел, и он почувствовал удар в плечо. Впрочем, Шепард не успел выстрелить еще раз перед тем, как его жертва рванулась к двери и оказалась возле него. Выронив пистолет, он сделал жалкое движение к лестнице, но зверь, легко ударив его по затылку, раскроил череп. Тот повалился навзничь, наполняя коридор своим запахом. Забыв про остальных врагов, зверь набросился на мясо и принялся есть. Кто-то произнес «Баллард». Зверь блаженно одним глотком проглотил глаза мертвеца, как великолепных устриц. И вновь то же слово «Баллард». Он не стал бы отрываться от своей трапезы, но его слух был задет всхлипываниями. Он был мертв по отношению к себе, но не к горю. Отбросив пищу, он обернулся и посмотрел на коридор. Плачущий человек лил слезы только из одного глаза. Другой, пристально неподвижный, был неуместно сухим. Но боль в здоровом глазу была неподдельной. В нем было отчаяние, и зверь знал это. Слишком близко он был от боли, и эйфория превращения не смогла стереть ее полностью. Всхлипывающего человека крепко держал другой человек, приставив пистолет к голове своего пленника. «Если ты сделаешь хоть одно движение», — сказал захватчик, — «я разнесу его голову на куски. Ты понимаешь меня?» Зверь облизнулся. «Скажи ему, Крипс, это твое дитя. Составь его понять». Одноглазый пытался говорить, но слова не слушались его. Кровь из живота струилась сквозь его пальцы. «Ни одному из вас не нужно умирать!» — продолжал захватчик. Зверю не понравилась тональность его голоса. Он был навязчивый и коварный. «Вы больше интересны Лондону живыми. Так почему бы тебе не поговорить с ним, Крипс? Скажи, что я не причиню ему вреда!» Плачущий человек кивнул. «Баллард!» — простонал он. Его голос был слабее, чем у другого. Зверь прислушался. «Скажи мне, Баллард», — вымолвил он, — «что ты чувствуешь?» Зверь не мог понять смысл вопроса. «Прошу тебя, скажи мне, просто из любопытства». «Черт тебя возьми», — сказал Саклинг, плотнее прижимая пистолет. «Здесь не дискуссионный клуб». «Тебе хорошо?» Крипс не обращал внимания на пушку. «Соткнись!» «Ответь мне, Баллард, что ты чувствуешь?» Зверь все смотрел и смотрел в глаза Крипса, полное отчаяние, и постепенно до него стало доходить значение звуков, которые тот издавал. Слова становились на свои места, как стекла мозаики. «Тебе хорошо?» — повторял человек. Баллард услышал, как смеется его глотка, и нашел там несколько звуков, чтобы ответить. «Да», — сказал он плачущему человеку. «Да, мне хорошо». Не успел прозвучать ответ, как рука Крипса метнулась к руке с пистолетом. Что было у него на уме, самоубийство или побег, уже не узнает никто. Палец на спусковом крючке дернулся, и пуля пробила на вылет голову Крипса и разбрызгала его мысли по всему потолку. Саклинг отбросил тело и стал поднимать руку с пушкой, но зверь был уже рядом. Если бы в нем оставалось больше человеческого, Баллард, может быть, заставил бы Саклинга помучиться. Но у него не было таких извращенных желаний. Единственная его мысль — сделать врага мертвым наиболее эффективным способом — была реализована двумя короткими смертоносными ударами. Разделавшись с ним, Баллард подошел к распростертому на полу Крипсу. Его стеклянный глаз не пострадал. Он смотрел неподвижно, уцелевший среди всеобщей бойни. Вынув его из искалеченной головы, Баллард сунул глаз в карман, затем вышел под дождь. Улицы были в сумерках. Он не знал, в каком районе Берлина оказался, но его внутренние импульсы, освобожденные от рассудка, вели его через тени окраинных улиц к пустырю за городом, посреди которого стояли одинокие развалины. Может быть, кто-то и знал, чем они являлись раньше — аббатством, оперой. Но как бы то ни было, время пощадило их от разрушения, хотя все остальные здания на несколько сот ядер вокруг были сровнены с землей. Когда он шел по проросшему булыжнику, ветер сменил направление на несколько градусов и донес до него запах его племени. Их было много, собравшихся под сводами руин. Некоторые, опершись о стену, курили компании сигарету. Другие обратились в настоящих волков и теперь рыскали в темноте, как призраки с золотыми глазами. Иных же можно было назвать людьми, если бы не их хвосты. Хотя он опасался, что имена могут быть запрещены в их клане, все же спросил двух влюбленных, играющих перед совокуплением под стеной, знают ли они человека по фамилии Мироненко. У самки была гладкая безволосая спина, а с живота свешивалось десяток полных сосков. «Слушай», — сказала она. Баллард прислушался и уловил чью-то речь, доносящуюся из-за угла. Голос то умолкал, то вновь слышался. Он пошел на звук и увидел, что посреди стен без крыши, окруженной внимательной аудиторией, держа передними лапами открытую книгу, стоит волк. Некоторые из аудитории направили на Балларда свои светящиеся глаза. Оратор умолк. Шикнул на него один. «Товарищ читает». Оратором был никто иной, как Мироненко. Баллард пробрался поближе и присоединился к слушающим. И оратор возобновил чтение. «И Бог благословил их. И Бог сказал им: плодитесь и множьтесь, и заполните землю». Баллард уже слышал эти слова раньше, но сегодня они звучали по-новому. «И покорите ее, и властвуйте над рыбами морей и над птицами неба». Он оглядел круг внимающих, слушая, как слова падают в благодатную почву. «И над всякой тварью, что живет на земле». Кто-то из тварей зарыдал совсем рядом.